Глава 15. Конечно, она понимала, что жизнь в детдоме вот-вот закончится. Она не просто понимала это, ждала этого, дни считала и, как ей казалось, готовилась. Но когда это стало совсем близкой, у порога стоящей реальностью, Вика растерялась. Как все это будет? Проснуться утром, позавтракать? Чем позавтракать? Хлеба с вечера купить, колбасы? Или колбаса — это дорого, и каждый раз ею завтракать не получится. Тогда, может, лучше сварить яиц, или яйца выйдут еще дороже. Нет, яйца, пожалуй, не стоит. Вика однажды попробовала их варить в детдомовской кухне, но все они лопнули, вытекли, и получилась какая-то бесформенная, безвкусная бело-желтая лапша. «Ничего», — сказала Ольга Васильевна, когда Вика поделилась с ней своими сомнениями. «В студенческой столовой будешь питаться, и девчонки в общежитии станут что-нибудь готовить, присмотришься». Ольга Васильевна была хорошая. К ним ко всем она относилась не то чтобы как к своим детям, Вика не знала, как люди относятся к своим детям, и не то чтобы очень тепло, но каждого видела насквозь, а потому понимала, с кем надо построже, иначе на голову сядет, кому послабление можно дать, а кого необходимо подбодрить. Вику она выделяла из всех. Говорила, что если та приложит усилия, то выйдет в жизнь на правильную дорогу. Если бы директором детдома была не Ольга Васильевна, то вряд ли Вике удалось бы доучиться в школе до конца. В основном всех детдомовских старались выпроводить после 9 класса и дать какую-нибудь полезную специальность. И никто заканчивать 11 классов и не стремился. А Вика стремилась, и директор ее в этом вопросе поддержала. Так и сказала: «Я тебя, Виктория, в этом вопросе поддерживаю. Ты девочка с головой, учиться тебе надо, без всяких яких. Главное, на кривую дорожку не попасть, а приложить усилия и на правильную выйти». И даже когда Вика объявила, чему именно хочет учиться, Ольга Васильевна не стала ее отговаривать. Хотя желание, прямо сказать, было неожиданное. Она лично позвонила в Пермский университет и потребовала, чтобы они взяли Вику на филфак. Может, и без звонка никуда бы не делись, детдомовских обязаны были принимать вне конкурса. Однако принимались неохотой даже в средние учебные заведения, если специальность востребованная, а тем более в университет. К тому же надо было собрать кучу разных справок. Сама Вика не сумела бы, а Ольга Васильевна собрала и вовремя в Пермь отослала. Так что Вика была ей благодарна по гроб жизни, как говорится. Она в последнее время полюбила всякие такие выражения, которые в обычной жизни не очень-то услышишь, и книги полюбила, в которых их можно прочитать, пословицы русского народа, Владимира Даля, например. В школьной библиотеке была эта книжка. Вика ее взяла и не возвращала так долго, что библиотекарша даже в класс пришла, чтобы напомнить. Только Вика и после этого не сразу вернула. Можно подумать, за этой книжкой очередь стоит. 100 лет никому не нужна. А быстро ведь ее не прочитаешь. У каждой пословицы 100 противоположных смыслов, и над каждой надо думать, что она означает и что из нее следует. Вера Марковна, учительница по русскому и литературе, всегда говорила, что в бездумном, как у гоголевского Петрушки, чтении толку нет. И очень за Викиным чтением следила. Если бы не она, филфак Вики вряд ли в голову пришел бы. Будущая учеба была единственным, что спасало Вику от растерянности перед близящимся выпуском из детдома. Только об университете она вообще-то и думала. И когда Ольга Васильевна сказала, что следует позаботиться о жилье, то не придала ее словам значения. Но директорша умела настаивать на своем. «Ты, Виктория», — сказала она, — «должна смотреть вперед. Университет — это, конечно, хорошо, но комнату получить — это жизненно важно. Закончишь учиться, и что? Ни кола, ни двора. А так будет тебя ждать жилплощадь. Тем более, пока ты в Перми, мы ее сдадим. Вот тебе живая копейка, на дороге не валяется». Она и направила Вику в контору, название которой та не могла запомнить, да не очень-то и стремилась. Что-то связанное с жильем, этого ей было достаточно. «Личное присутствие всегда действует вернее», — объяснила Ольга Васильевна. «Явишься, скажешь. Вот я перед вами стою, сирота. Через месяц выпускаюсь из детдома. Будьте добры обеспечить меня комнатой, как по закону положено. И не уйду отсюда, скажешь, пока все бумаги на руки не получу». Под нужной Вике дверью ожидала огромная, длиной в целый коридор очередь. Наверное, если бы она в нее встала, то попала бы в кабинет к ночи, или, скорее, не попала бы вовсе. Но из открывшейся двери выглянула секретарша, назвала ее фамилию и сказала: «Проходите, вас ожидают». Наверное, тоже Ольга Васильевна добилась, чтобы Вику пропустили вне очереди. Ее никогда не называли на «вы». От такого обращения она сразу забыла, что надо говорить. Но начальник, сидящий в кабинете, отлично все помнил. «К сожалению, обрадовать вас нечем», — сказал он, как только Вика закрыла за собой дверь. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Жилплощадь вам положена, мы это понимаем, и от своих законных обязанностей не отказываемся. Но и вы нас поймите». Он что-то объяснял Вике про трудности жилищного строительства и финансовое положение района. Она смотрела на него и думала, что такие, как он, начальниками не бывают. Все казенные люди, каких ей приходилось видеть во время комиссий, которые постоянно приезжали в детдом с проверками, были либо вытянуты вверх, либо растянуты вширь. Они были квадратные или прямоугольные, в крайнем случае имели форму параллелепипеда. Но линии их были прорисованы резко, жестко, не прорисованы даже, а прорезаны в грубом материале, из которого делаются те, кто занимает важные кабинеты. А этот был именно прорисован умелой и нервной рукой. Вика занималась в художественной студии, и рисовать у нее получалось неплохо, но она точно не сумела бы провести такую причудливую линию скул, нарисовать такой высокий лоб над тонко изогнутыми бровями. И губы она недавно прочитала в альбоме по живописи, что такая форма губ называется «лук Амура». Сколько этому человеку лет, Вика не понимала. Он был взрослым, а любых взрослых она считала одинаковыми и не имеющими возраста вообще. «Вы понимаете?» — спросил он. Вика вздрогнула. Из того, что он сказал, она не поняла ни слова и смотрела на него, как кролик на удава. «Я действительно хочу вам помочь». В его голосе послышалось что-то вроде сочувствия. Вика к сочувствию не привыкла, но почему-то сразу его распознала, а может, потому и распознала, что не привыкла. «Давайте вы придете еще раз, а я к тому времени постараюсь подготовить для вас какие-то реалистичные предложения», — сказал он. «Меня в другой раз к вам не пустят», — сказала Вика. «Почему?» — удивился он. «Вам не разрешают выходить из детдома? Извините, я просто не в курсе ваших правил». «Из детдома выходить разрешают», — объяснила она. «Но к вам сюда меня просто так не пустят, у вас там очередь огромная в коридоре, как же я войду?» Он засмеялся и сказал, «Вы мыслите точно и быстро, а мне показалось, что вы растеряны». Правильно ему показалось, Вика действительно растерялась, но это совсем не означало, что у нее перестала работать голова. А что попасть к нему в кабинет — дело для нее невыполнимое, это ведь нетрудно сообразить при любой растерянности. «Хорошо», — сказал он, — «я пришлю вам предложение с курьером». «Или давайте, знаете, как сделаем». Он заглянул в бумаги, лежащие перед ним на столе. «Вот здесь у вас в характеристике написано, что вы посещаете детскую школу искусств, правда?» «Да». «Я почему обратил внимание? Ведь у вас там новый концертный зал открывается на днях». Вика молча кивнула. Все-таки растерялась она очень сильно, глядя на тонкое, нервное его лицо. «Я буду на этом мероприятии». Он тоже смотрел на нее, не отрываясь. «И смогу вам лично передать необходимую информацию по тем возможностям, которые у нас имеются для обеспечения вас жилплощадью». Слова, которые он произносил, были бесформенные и мертвые, а взгляд, которым смотрел на Вику, был совсем другой, полный живого к ней интереса. Вот какой. Это было так странно. Вика никогда не видела, чтобы человек так отличался от себя самого внутри себя самого. «Договорились?» — спросил он. Вика кивнула. «Тогда до скорой встречи». Конечно, он хотел, чтобы она поскорее отстала от него со своей жилплощадью. Это было понятно и ничуть ее не расстраивало. Но вот то, что сейчас она выйдет из кабинета и никогда больше не увидит этого необычного человека, расстроило ее и даже очень. Она только за дверью вспомнила, что забыла попрощаться, и обрадовалась, все-таки ведь невежливо уйти, даже до свидания не сказав. Вика приоткрыла дверь и заглянула обратно в кабинет. Он не разглядывал какие-нибудь документы и не разговаривал по телефону, а просто сидел, глядя перед собой, и чему-то улыбался. Улыбка у него была такая, что Вика забыла, что хотела сказать. «До свидания», — все-таки спохватилась она, и поскорее захлопнула дверь. Ей показалось, он расслышит, как бешено колотится ее сердце.